Празднование Нового года у древних народов обычно совпадало с пробуждением природы и было приурочено к весне. Например, в законе Моисея есть упоминание считать Новый год с месяца Авив, то есть колосьев, что приблизительно соответствует нашему марту. Кто, как и когда встречал Новый год в древние времена и в недалеком прошлом? Откуда вообще возникла эта традиция? У меня сегодня в гостях писатель Наталья Петрова и историк Владимир Никишин. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг и монографий, в том числе «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим» учебника истории древнего мира и переводов фрагментов речей Цицерона, хрестоматия по истории Рима. Собственно, традиция шумного празднества – это все-таки скорее Сатурналь, к Сатурналям восходит. Именно в этот день, 17 декабря, римляне вспоминали золотой век царя Сатурна и менялись местами рабы и господа, то есть как бы социальные роли перемешивались. Рабы надевали красные фригийские колпаки, символ свободы. Вот, может быть, отсюда в какой-то степени выходит традиция украшать Деда Мороза красным колпаком. Может быть, не знаю. Вот. А господа им прислуживали. Все это было весело, все пили, ели, обменивались символическими подарками, типа светильников или кувшинчиков для масла. Это были Сатурнали. А вот Новый год, наступление Нового года, то есть 1 января, тоже отмечалось, может быть, не так весело, но главная традиция дарить подарки, она именно из Древнего Рима идет. И вот, например, Гай Святой Нетранквил в жизнеописании Божественного Августа пишет о том, что Августу делали подарки, и довольно значительные делали подарки подданные, и на эти деньги Август потом ставил статуи разным божествам. То есть я хочу подчеркнуть, что подарки делались в денежной форме, было принято. Август – восьмой месяц григорианского календаря. Свое название получил в честь первого римского императора Октавиана Августа. Именем Августа римский сенат назвал месяц особенно счастливый в жизни императора. Предположительно, в этот месяц умерла Клеопатра, злейший враг Августа. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого был назван месяц июль. Август на латыни означает «божественный», «величественный». Первоначально этот месяц имел лишь 30 дней, но Октавиан Август увеличил его до 31 дня, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Юлий Цезарь, собственно, он уже на подготовленную почву бросился. Именно своей календарной реформой, которую разработал александрийский астроном Сизиген. Вот. И, собственно, юлианский календарь с 1 января тоже начинал отчет. Ну, тут нужно вообще сказать пару слов о том, что такое календариум. Потому что в представлении всех людей это как бы расписание дней, в течение года, месяца, недели. На самом же деле календариум в Риме значило несколько иное. Долговая книжка. Да. Неприятные. Да, такие. Были календы. Да, календы – это первое число каждого месяца. Когда надо было... возвращать долги. Да, копеечку сиротскую отдавать. Да. И, соответственно, это не более чем список долгов. Кстати, вот такой вот древний обычай, да, знаете, я вспоминала вот об этих, значит, названии «Долговые книги», когда смотрела какие-то такие вот народные, не суеверия, а именно такие обычаи, стремились отдавать долг в канун Нового года. Вот так, чтобы... Точно, до сих пор сохранилось. Да, ну, вот до сих пор сохранилось, да, ну вот чтобы в Новый год входить без долгов. Ну, немножко вернемся в древние времена. Вот мы поговорили про Сатурналии, которые замечательно, весело отмечали. А как стали отмечать Новый год и Рождество, когда христианство стало официальной римской религией? Вот с какого времени и какую форму это носило? 25 декабря – Рождество, 1 января – Новый год. Ну, с 24 на 25 Рождество. Да, ну, если быть совсем точным. Да, ну, соответственно, как они праздновали? Или Рождество не праздновали особо тогда? Ну, это был церковный праздник, повторяю, да, пока стояла Римская империя, все-таки официальным государственным праздником, таким широко популярным мероприятием, действительно, скорее в западных провинциях, чем в восточных, были Сатурнали. Прежде всего, в Италии, да, это была древняя традиция. Вот. А Рождество – это все-таки христианский праздник. Да, христианство становится государственной религией Римской империи в самом конце IV века при императоре Феодосии. И, соответственно, торжественные службы, литургии, они получают государственный характер. Вот. И, соответственно, Византия тоже. То есть Византия в этом смысле перенимает эстафету от Рима. То есть все это было очень торжественно. Второй Рим, и вот, да, Константинополь? Да, те торжественные выходы, о которых вот Наталья Георгиевна уже, в общем-то, сказала, да, в самом начале, в целом, то, что потом на Руси в московском государстве в 16-17 веках была отработана, вот встреча на Валете, торжественный выход царя, а на Рождество еще был тайный выход государя, так называемый, и традиция благотворительности, раздача милостынь и так далее. Все это из Византии идет, вот эта вот традиция. И здесь вот действительно хотелось бы обратить внимание на традицию раздачи милостыни. Христолюбивые государи, ну, в частности, первые Романовы, Михаил Федорович, особенно Алексей Михайлович, тишайший, который отличался нищелюбием. Так вот, они практиковали очень широко раздачу милостыни. То есть вот представьте себе, царь в ночь... Ну, это еще сочельник, да, ну, то есть день накануне Рождества, выходит тайком, это назывался тайный выход государя, выходит из Кремля со свиты и идет по богадельным, по тюрьмам, тюрьмы раскрываются. Но, конечно, убийц не отпускали на свободу, но те преступники, которые совершили какие-то незначительные правонарушения, они получали от государя прощение. И, соответственно, отделялись нищие жалованием государем. Да. И что интересно, в Кремле кормили нищих, собирали этих нищих со всей Москвы, эту толпу кормили за государевым столом. И государь сам не садился за стол до тех пор, пока ему торжественно не объявляли, что его нищие гости сыты, довольны, и их отделяли копеечкой и отпускали во своясь. Алексей Михайлович, русский царь с 1645 года, сын царя Михаила Федоровича. В правление Алексея Михайловича усилилась центральная власть, оформилось крепостное право, были подавлены городские восстания в Москве, Новгороде и Пскове, а также восстания под предводительством Степана Разина. Важнейшими событиями во внешней политике стало объединение с Украиной в 1654 году, а также возвращение Смоленска. Рождество предшествует пост, вы знаете, да, он начинается с 28 ноября, то есть с Филиппова дня, и он, как любой христианский праздник, большой пост предполагает вот подготовку к нему. Зачем он, собственно, нужен? Это же не кулинарные ограничения, там же не вегетарианство, там не есть чего-то. Он имеет глубокий духовный смысл, то есть человек готовится к празднику, да, готовится там к причастию, он очищается. Поэтому не такая большая беда, если он там съест что-то не то. Кстати, для мирян вообще как бы таких правил не существует, они для монашествующих. А вот если он начнет злословить или там забудет о том, что есть нищие, о том, что есть убогие, сироты, вот это, конечно, никакой не пост. Поэтому все старались постом посещать тюрьмы. В общем, это как бы, ну, было традиционно, это такое христианское правило. И накануне Пасхи большим, великим постом тоже это как бы приветствовалось. Но накануне Рождества и Пасхи вот особенно, особенно при Алексее Михайловиче, это такая традиция, в общем, существовала. А что пили, ели по случаю Рождества Нового года? Значит, такие большие целые столы, истории, это целая история. Да, но сначала был сочельник, когда вкушать можно было только сочево, то есть взвар из зерен, постные пироги и еще. Да, там, до первой звезды, то есть либо вообще ничего не ели, если такие вот постники были большие, да, это уже каждый как бы сам для себя решает. А если все-таки человек что-то ест, то готовился вот этот вот взвар из, значит, зерен пшеницы и ели немножко, да, главное, что... А уже когда... Это кисель какой-нибудь. Да, когда уже, значит, заходила первая звезда, то можно было садиться за стол. Да. Но знаете, у нас сохранились меню, например, патриарха, но, правда, не под Рождество. Вот у меня там в книге есть 1 января 1670 года. Что было, если хотите, я немножко прочитаю. Да. Значит, папошник подавался, пшеничный хлеб, три пирога долгие с кашей да с яйцей, пирог круглый с телисе, ну, это рыбная начинка, да с яйцей, пирог косой с сыром, пироги пышки, сырники, блюдо пирогов карасей. Карасей – это не рыбы, такие маленькие пирожки из пресного теста. Блюдо пряжи, то есть жареные пирожки, оладьи путные, сельди свежие в тесте, два карася на масле из живых, то есть живая рыба. Схаб – это бук, белужий паровой, стерлядь паровая свежая. Кружок тельный – это блюдо из рыбного фарша. Полголовы осетра свежего, стерлядь в рассоле. А как еще есть, не захотели? Из живых окунь рассольный, из живых присол, стерляжа, свежий, щука холодная, свежая, окунь рассольный. Ну вот кроме рыбы, значит, еще там были и пироги, и капуста, овощи в основном. И причем вот так трапеза обильна, всегда на царский пир и на патриарший пир делали так много, и всегда возникает вопрос, зачем? Ну что, вот такие неэкономные были, домострой приписывал экономные. А вы знаете, вот так же, как раздача милостыни была тайная перед Рождеством, вот так же потом отделяли всех. Раздача пирогов. Да, отделяли всех. И здесь вот даже подробно в этом разряде описывается, кого приглашали, сколько человек. Значит, ели с этого стола, после уже, как трапеза закончилась, пономари, сторожи и звонари Успенского собора, а также 12 человек нищих и 260 солдат. Перечень блюд, который зачитала Наталья Георгиевна, это для монаха, ведь патриарх, он да, монах. Да, так да. Что уж говорить о людях светских, которые разговлялись после 40-дневного поста. Можно себе представить, какие там были брашны? Вот, ну, вот. Вообще есть считал... же список царского столования этого государева обихода. Там есть, же есть. Десятки, сотни блюд. Начинаются лебеди жареные, mm-hmm, можем себе представить. Да, павлины. Да. Это почти как паштеты соловьиных языков из лукового. Да, то, что римляне любили. Да. Да. Изыски икра такие. Икра заморская баклажанная. Да, жареный лебедь. Ну, вообще это, конечно... Да. Сейчас... Да, золотой икры там, конечно, не было, которая сейчас считается сверхделикатесом, но зато были бочки черные. Закуска для простонародья, водка, ну, да. Черный краб, какие жареные там и так далее. Да, неплохо. А какого-то вот традиционного блюда в то время не было, как у американцев, там, допустим, индейка или гусь у немцев, англичан? Вы знаете, вот в 19 веке, когда читаешь мемуары, в тех домах, где в тех семьях, ну, скажем, англоманы жили или вообще вот были знакомы с западными традициями, там либо плум-пудинг, вот описывает, например, дочь Толстого, да, не скажу, что не англоманы, но тем не менее там тоже был плум-пудинг, это сливовый пирог с зажженными свечами, его вносили зажженным, дальше гасили. Индейка жареная, вот, под Рождество, ну и дальше, значит, новогодние пиры. А вот русская народная кухня, там были другие традиции. Там, значит, поросенок? Да, под 1 января, поскольку 1 января был Васильев день, да, значит, день памяти Василия Кесарийского, то готовили поросенка и даже называли его кесарецким поросенком. Ну, такой, знаете, кесарийский непонятный был народ, да, а вот кесарецкий поросенок там переиначенный немножко. И вообще семья, свинья же, она считается символом плодородия, да, поэтому на столе, если свинья, причем готовили ее целиком, поросенка ставили, вот, это значит, все в следующем году будет в достатке, будет так же плодиться, как, значит, вот свиньи. И вот даже на новогодних открытках очень часто присутствует изображение свиньи, потому что да, предполагалось, вот если хотите, я могу такую показать открыточку, это перепечатка современная, начала 20 века, вот здесь как раз вот, значит, поросеночек, каковая да, свинья. Да, вот и заметьте, вот как символ изобилия, мешок, на котором написано 100 тысяч, то есть мы вам чего желаем в новом году, побольше денег, там. И свинины. Да, и свинины. Вот, но не обязательно там буквально, хотя вот старались крестьяне готовить этого поросенка, и вместе его с семьей съедали, или потом приносили, значит, после службы, значит, на приход, и там вот общины поедали, если там где-то скажем, была такая традиция. То есть в каждой области были свои традиции. И знаете, еще было, тоже мне очень понравилось, это каша. Вот я думаю, ну как это новогодний пир, каша, да? Вот, ну каши разные были. И вот потому, как каша готовилась, загадывали, какой будет Новый год. То есть если она удачная, там упрела, ее в русскую печку ставили, и все в порядке там с ней, значит, и год будет нормальный. Если перекипела, вылилась, ну, значит, что-то там не в порядке. Не к добру. Да, не к добру, там вот как-то загадывали, по этой самой каше смотрели. Поэтому... А что выпивали? Меды. Меды. Меды. Ну, меды... Ну, в крестьянской избе. С конца XIV века хлебное вино, так называемое. Горячее, да. Сразу стало довольно популярным, да. Ну, хотя на Руси-то, в общем-то, нельзя сказать, что вино очень здорово пили. Правда, правда. Вот в XVI веке летописец пишет, что на Москве люди пьют много и лихо. Ну, пили действительно скорее вот разные сладкие вина, фряжское, романею, венгерское. Да, да, да, ну, это, конечно, состоятельные люди. Да, но это очень дорогие были. А вот традиция пить шампанское возникло, ну, вообще, конечно, гораздо позже, чем Петр постановил праздновать Новый год 1 января. Вообще шампанское это появилось в начале 40-х годов 18 века в Петербурге, когда приехал посол, маркиз де ле Шатарди, привез с собой 50 тысяч бутылок шампанского. Ведь до тех пор, со времен Петра, пили венгерское вино. Такай при Петре появился в России, и в качестве вина для тостов использовали венгерское. То есть дело не в том, что вот возникла традиция именно на 1 января откупорить бутылочку, выпить венгерского, а по случаю тоста, там, по случаю какого бы то ни было праздника, обязательно с венгерским и при залпах пушек это все употребляли. А вот шампанское именно 40-х годов 18 века заменяет венгерское в качестве такого тостового, тостующего вина. И с тех пор постепенно прижилось вот и в качестве того шипучего пенного напитка, который мы на 1 января Давайте немножко вернемся назад к петровским временам, когда, собственно, в 1700 году первый раз на Руси был отпразднован 1 января, Новый год. То есть Петр это дело узаконил. Да, до тех пор Новый год праздновался 1 сентября, да, опять же мы напомним, да. Новолетие так называемое. Да, это был вот скорее церковный чин расписанный, в Москве особенно торжественно происходил рядом с кремлевскими соборами. А, собственно, чин новолетия – это молебен для начала Нового года с освящением воды. Вот он проходил во всех городах в Москве с участием патриарха и царя. Святой водой считается та, которая освящена священником или епископом в церкви. Употребление святой воды в христианстве восходит ко II веку нашей эры. Традиция ее использования связана с крещением Христа в водах реки Иордан. Еще было такое красивое слово «катавасия». Да, которые имеют... оно и сейчас существует. Да, типично церковное слово, да, к церковной службе. Ну, хоры поют. Здесь надо бы пояснить, что это такое, потому что, я думаю, большинство зрителей не очень себе представляют, что это такое и почему. Ну, я думаю, Наталья Георгиевна... Ну, я не могу сказать, что такой большой специалист по церковному пению, но это, по-моему, когда хоры попеременно поют, справа и левой хоры, которые... Просто с этого начиналась церковная служба. Да. Но вы знаете, почему все в прошедшем времени? Чин новолетия до сегодняшнего дня существует. Он, конечно, у нас уже... Да, православная церковь все-таки живет по юлианскому календарю. Да. Не будем забывать, 14 сентября, правда, 14 сентября, 13 дней состава. Чин новолетия, он, конечно, не такой торжественный, не такой пышный. Вот, патриарх не участвует в Успенском соборе, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Но все-таки этот чин существует, и никто его не отменял. И, кстати говоря, вот этот сентябрьский год, если вы посмотрите, чей именей, то есть какой месяц, какие святые поминаются, начинается с сентября. Вот эта икона большая, где на каждый день поминание каждого святого, или там нескольких, вот, то там начало сентября отсчитывается. Вот. И бывает молебен на 1 января, когда гражданский год. Да. Вот. Поэтому как бы не все в прошлом. То есть такой вот дуализм, он сохраняется. Да. Насколько я помню, Петр Первый постановил палить из всего, из чего можно палить. Он вообще очень любит. Да, зажигать любящий. Все, что можно зажигать. Да. Поэтому нынешние петарды, это вообще ничто по сравнению с тем, что было в Петербурге. Ну, кстати, несколько раз Москву спалили в этой связи. По случаю праздника чего не сделаешь-то. Да, и украшать все и вся еловыми ветками. Но, насколько я знаю, обычай украшать ветками... прижился почему-то в основном в кабаках. Вот, то есть елку как таковую при Петре, я не знаю, еще не ставили. Нет, обычай украшать еловыми ветками, ставить елку, это немножко... Да, разные вещи. Но обычай ставить елку у немцев в это время уже был. У них, по-моему, 16 века. Вы знаете, вот... И я скажу, а вы поправите. Если знаю. Да, насколько я знаю, елка возникла не от хорошей жизни. Потому что климат Европы зимой суров, неприятен иногда даже. А елка должна была изображать оливковое дерево, которое росло возле пещеры, в которой, собственно, родился Христос. И каждый, кто присутствовал при этом событии, подносил свои дары. Соответственно, по версии одной, это была финиковая пальма, она подарила финики. По другой версии, это было оливковое дерево, оно подарило оливки, соответственно. Ну, а коль скоро в Германии той же самой, в декабре с оливками и финиками достаточно напряженно, в качестве альтернативы избрали хвойное дерево, которое может долго стоять, будучи срубленным. А в качестве компенсации на ветке этого дерева вешали яблоки, сладости и какие-то украшения. Но у немцев, вот, насколько мне приходилось читать, это где-то 16 век. Ну, действительно, вот появляются они, по тому, что я прочитала в свое время, где-то с 16 века. Но вот согласитесь, появляются и традиции, вещи немножко разные. Ну да, но дело-то наживное. Да, вот все-таки, когда какое-то явление становится сначала обычаем, то есть это когда оно признается всеми, а потом традиции, то есть когда передается поколение в поколение, если оно одинаково оценивается всеми, то есть признается как нечто значимое, нечто важное. Да? Вот в XVI веке появляются эти самые елочки, так же, как при Петре появляются ветки ели, которыми он приказывал украшать жилища, вот вообще любые жилища. Да. Да? Но народ, видимо, не совсем понимал, при чем здесь вообще вот елка, поэтому жилища украшать не стали. Вот, может быть, не знаю, почему в кабаках, но вот да, как-то этот обычай сохранился, и даже такая пошла поговорка «идти под елку». То есть синоним, как «идти в кабак выпить», «идти под елку». Вы заметьте, кстати, что традиция украшать ветками жилища по случаю большого праздника, в частности церковного, она к тому времени на Руси существовала. Вспомните, вербное воскресенье, Троицу, тут и верба, и березы, и так далее. Так что, мне кажется, это все вполне логично. Да, ну вот деревца вот эти вот, которые ставят, ну как у нас сегодня стоит елка на крестовине или там в чем-то в центре комнаты, этого в Германии не было. Вот, значит, это были маленькие деревца, которые ставили на стол, вот примерно так, как здесь стоит, на стеллаже такого размера, и украшали обладками, то, чем конверты заклеивали, яблочками и какими-то даже не игрушками еще, а вот, ну, скажем, сахарными пряниками. С тем, чтобы можно было потом эти подарки вот оттуда... Использовать. Да, как говорили, да, угощаться, значит, можно было угощаться. Поэтому вот эти вот маленькие буковые, кстати, не обязательно это была ель, это могли быть буковые деревца. Маленькие буковые деревца из Германии перекочевали в Россию вместе с Александрой Федоровной. Это вот русская принцесса Шарлотта, которая в России стала Александрой Федоровной, супруга Николая I. Вот, собственно, она этот обычай завезла. И ну, он... мне кажется, что еще в век императриц елки стали появляться у нас. Ну, не массово, а... Ну, массово и не могло, собственно, потому что одно дело толще народной культуры, а другое дело узкая прослойка элитарной культуры, дворянской. Так что между ними дистанция огромного размера. Менее 1%. В 18 веке 1% в 19. Поэтому, если мы будем говорить о традиции, можем говорить о традиции для этого 1% и традиции для всех. Вот в течение 18 века Новый год праздновали. Вот мне было интересно, как после Петра? Вот он обычаи ввел, а дальше... Вот что народ просто к сердцу принял, говорил, о, как вообще замечательно, так же, как и календарь. Или как-то он вот все-таки, знаете, очень скептично относился, да, вообще вот к нововведениям Петра, ну, мы знаем, такое было неоднозначное отношение в обществе, но никто же с императором не спорил особенно, да, ну, вел опасно он. Было. Да, опасно было, то есть он же топором как бы орудовал больше не и только. И палкой. Да, ну, шпагой и пером, конечно, да, но и топором в том числе, буквально мы в переносном смысле. Да, он и кнут уважал, и всякое другое. поэтому как бы постановить-то он постановил, согласились, и пушечки поставили, канонаду устроили, фейерверки он лично делал, сам там все это изготавливал, поэтому здесь как с ним поспоришь. Но вот Новый год прошел, как бы, а недоумение осталось. Один из современников написал, да, ну кто же сдвинет солнце с сентября? То есть оно указом Петра никак не сдвигалось, поэтому, ну что же, в январе так в январе. Хотя вот чин навалить, он по-прежнему в сентябрьске не отменялся, так и существовал. И потом я вот стала смотреть, как отмечали Новый год там при его преемниках. Анна Ивановна, Елизавета Петровна, Екатерина II отмечали. Во дворце, да. Да, гламурно. Все более и более гламурно. Ну, знаете, вот пытались как-то совмещать, да. Вот 1 января начинался день молебна. Там Анна Ивановна шла там в церковь, да. После этого она устраивала стол во дворце, принимала, значит, пировали. И обязательно вечером был бал и фейерверк. Конечно, уже Анна Ивановна сама его лично не изготавливала, как Петр Алексеевич. Над этим работала Академия наук. Да. И вообще там очень фейерверки были таким... Затейливые. И они были очень, как бы хотела сказать, бы носил идеологический характер. То есть в этом фейерверке рассказывалось о политических достижениях государства. То есть там, если были какие военные победы, они все присутствовали. 17 век, век аллегорий, поэтому там в виде разных римских богов, там присутствовали, кстати говоря, Екатерина, например, там в виде Астреи, там представляла, да, Минерва, там богини мудрости. Ну, да. Вот, поэтому обязательно фейерверк отражал какие-то там политические достижения, так подводил итог года политического. Если там это был 1709 год при Петре, значит, праздновали Полтаву, при Елизавете Петровне там победа Семилетней войны. Вот, поэтому, да, Новый год был вот такой очень своеобразный, узко такой элитарный праздник. И, кстати говоря, постоянно шла речь об изменении стилей. Вот это вот стремление перейти на григорианский календарь. Вот когда я смотрела мемуарную литературу, этот вопрос постоянно поднимался. То есть он постоянно поднимался прямо вот с реформы, собственно, Петровской, 700-й год, и дальше, значит, весь 18 век, и 19 век, и начало 20 века эти разговоры велись. Ну, знаменитая фраза Екатерины, когда ей предложили ввести григорианский календарь, что, конечно, сказать в лицо ничего не скажут. Но... Сие здесь не в чести. Да, да, но за спиной шептаться будут. Да, нужно было осуществить революцию, чтобы григорианский календарь наконец-то был принят в 18-м году. Да, но она была женщина все-таки мудрая, знаете, она топором-то не орудовала, да, она так все это постепенно... Она больше пером, да, пером. Да, и потом она, конечно, помните ее пять этих принципов, нравится, там, Елизавета Петровна, наследнику, нравится народу, по крайней мере, до Пугачевского восстания она все время хотела нравиться народу. Нравится церковь, а церковь, это вы помните, как она поступила, да, секуляризировала церковные земли. Ну, это, собственно, еще было ее мужем, Петром Федоровичем подготовлено, она лишь узаконила, хотя она его честила там со всех сторон. Вот. Но что касается вот этого изменения календаря, он писал, что, значит, сие здесь не в чести, злословить не будут, но за спиной скажут, что в Бога не верю. Вот как бы вот это было страшно. И это во-первых, а во-вторых, она очень как бы, ну так это по-женски, легко вышла из положения, сказала, ну как я могу своих подданных лишить... Да, значит, 2-3 миллионов да, человек. Да, тихо, что значит не отметят свои именины за эти 11 дней, которые скрадутся при переходе на другой стиль. Именно что 11 дней, ведь помнится в Англии, когда Англия переходила на новый стиль. В 1751 году, там, да. Да, там были забастовки, вот женщины жаловались, что правительство лишает их несчастных женщин 11 дней жизни. Да, и вообще вот этот лорд Честертон, который был инициатором этой реформы, там просто, ну, фактически было волнение, его преследовали и кричали о том, чтобы это вот дело было отменено. Украл 11 дней. Да, представляете? Вот, и к тому же вот это был 1751 год, при Петре вводилось в 1700-м, то есть спустя столетие в Англии. И вообще как бы протестантские страны, они не торопились переходить на григорианский календарь, и даже такая бытовала поговорка, лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Вот, поэтому, кстати говоря, Швеция и Англия, они перешли позже. А вот почему Петр выбрал 1700-й, в этот момент проходила реформа календаря в Дании. Вот я так думаю, по этой причине он там побывал, посмотрел, запомнил. Да, и решил, что значит и нам надо. Кстати говоря, в этом указе тоже говорилось, мы вот видели в других европейских странах, и в том числе в славянских, что там существует новый стиль. Поэтому вот он, конечно, григорианский календарь он не перешел, он перешел только на январское новогодие, на счет лет от Рождества Христова. Вот, уж так далеко он не пошел. Но все-таки это тоже была революция календаря. Весь мир, ну, большая часть мира празднует Рождество с 24 на 25 декабря. Мы же в силу своей самобытности празднуем с 6 на 7 января. То есть у нас Рождество осталось юлианским. Да, по старому стилю. Да. Вот ведь вопрос возникает. А почему? Особый путь России. У нас не только Рождество осталось, у нас весь календарь остался. Ну и Новый год. Еще и старый Новый год. Да. Нет, у нас вообще русская православная церковь сохранила юлианский календарь. То есть она живет в своем летоисчислении. Да, церковь живет по юлианскому календарю. Не в своем летоисчислении, потому что летоисчисление от Рождества... От Рождества Христова, конечно, да. Не от сотворения мира. Вот. А по юлианскому календарю. Вот разница на сегодняшний день 13 дней составляет. Ну да, ну как бы машины времени нету, поэтому откорректировать... Есть повод отметить второй раз Новый год. Старый Новый год. Ведь есть же такое понятие. Да, дважды вот, можно где-нибудь там отметить в Китае, Рождество. Вот, например, нету, да? Там вот Новый год колеблется, насколько я понимаю. Весной. Так вот между 13 января и 24 февраля, да, постоянно? Mm-hmm, да, там нет вот. Фиксированной вот даты. Вот в том же Иране, да, вот там между 20 и 22 марта, а в Израиле где-то так, насколько я понимаю, между 6 сентября и 5 октября, да? Mm-hmm. То есть, видите, везде это все очень по-разному. То есть, если составить календарь алкоголика, то праздновать можно Новый год. Ой, ну это да, и День Парижской коммуны, там и так далее. Да, это был бы только повод. Но, знаете, вообще вот я тоже задалась таким вопросом, почему у нас вот так сложилось с календарем. Ну, что касается вот этих нескольких новогодий в течение, там, скажем, сентябрь и март, и около сентября и так далее, это ведь не российская особенность, это традиция, ну, скажем, особенность средневековья, существования одновременно нескольких стилей. Вот, например, во Франции, там где-нибудь в Париже Новый год 1 марта отмечали, да, где-нибудь там в Анжу или Пуату там могли 1 сентября или там 25 декабря, а могли где-то на Благовещение, вообще значит, на Пасху, да, пасхальный год, день там в аббатстве Бенедикта Святого. Вот поэтому как бы вот это вот многостиль, оно вообще характерной чертой средневековья является. И сказать, что это вот как бы русское изобретение, никак нельзя. Что касается вот юлианского календаря, споры постоянно велись, и очень много говорилось о том, что нужно перейти на григорианский календарь. И, кстати говоря, споры велись, когда реформа проходила. Вот, например, знаменитый Коперник, он не был сторонником реформы, он считал ее преждевременной. Да, Джозеф Скалигер, изобретатель вот этой самой эры юлианской, он говорил о том, что, ну, вот этого периода, да, в хронологии, он говорил о том, что это вообще бессмысленная затея, никчемная, потому что смысл реформы Григория XIII заключался в том, чтобы там буквально было написано в документе, значит, прикрепить Луну навечно к этому месту, понимаете, вот, и сделать так, чтобы точка весеннего равноденствия 21 марта никуда не сдвигалась. Весеннее равноденствие – момент времени, когда Солнце пересекает небесный экватор при движении из южного полушария в северное – 20 или 21 марта. Весеннее равноденствие считается началом астрономической весны в северном полушарии. Очень много было противников реформы вообще по всей Европе, не только в протестантских странах, кстати говоря, в остальных тоже, потому что, и не только потому, что 10 дней – лишили тех, кто не отмечал именины в этом году. А вообще прерывался непрерывный счет лет, который астрономы используют. Ну, да. Я уже не говорю о том, что разные системы были летоисчислений в той же Европе. Там эра от воцарения Диоклетиана. На эру от Рождества Христова, кстати, довольно поздно перешли. И, то есть вот эта вот путаница и сочетание всех этих стилей и системы исчисления, как Наталья Георгиевна правильно отметила, это все очень долго сохранялось веками. То есть такая вот пестрота наблюдалась. Ну, давайте вернемся к празднованию Нового года. Когда елка стала обязательным институтом, и когда народ все-таки полюбил Новый год как общенациональный праздник? Праздник этот очень молодой, едва ли столетие наберется, потому что все-таки январское новогодие, оно вводилось, ну вот, скажем так, входило в быт не сразу, постепенно. В XIX веке, как я уже говорила, в XVIII после Петра и в XIX, в зимнем отмечали Новый год, и всегда он был праздником. И, кстати говоря, устраивался, особенно при Николае, были, да, в общем, и до него. При Николае Первом. При Николае Первом, да, значит, маскарады, куда приглашались все сословия. Ну, конечно, крестьяне крепостные не приходили, ясное дело. А все сословия, купеческое, мещанское, могли купить билет и прийти в зимний, побывать на этом новогоднем. То есть вот первый, вот это, знаете, наверное, может быть даже такая неосознанная традиция еще римская, стремление этого Золотого века, да, вот я думаю, может быть, здесь вот. Не то, чтобы там рабы меняются с господами, но, по крайней мере, вот эта вот открытость, она присутствовала. Иллюзия равенства, по крайней мере. Да, ну, и да. Могли прийти все и посмотреть, как, собственно, живет государь-император. Хорошая традиция, да? Ну, так же, как в Версале в свое время тоже можно было взять на прокат трость и шляпу, пройти и посмотреть, как обедает королева, собственно. Да, или как сейчас можно купить билет на обед с президентом Соединенных Штатов. Совершенно спокойно. Ну, вот, как-то не дешево, конечно. Да, но... у нас, вы знаете, как-то нет. Да? Вот у меня тот ученик мой пошел в Кремль и говорит, 500 рублей вход. Ну, да, было бы желание, а обед с президентом США, он существенно дороже, и чем ближе к президентскому столу твой стол, тем, соответственно, да. Цена выше. Ну и, кстати говоря, здесь было установлено формальное равенство, поскольку император Николай I ко всем подданным мужеского пола обращался на «ты». Так что формально и вельможи, и последние. Ну, вообще на Руси было очень долгое время обращение на «ты», оно не было там показателем невежливости. Вот оно было, ну, как бы вот такая, может быть, христианская традиция, не знаю. Патриархальность такая. Да, но вот оно существовало, обращение на «ты», как к государю, как царю, так и к подданным. Тут, наверное, надо сказать несколько слов о трансформации кухни новогодней, которая происходила в послепетровские времена, потому что Николай I был человек аскетичный во всем и в еде в том числе. И спал под шинелью. Ел перловый суп. И ел перловый суп, да, был непритязателен. Да, но до Николая I была эпоха императриц, которые перенимали, насколько я знаю, обычаи французской кухни. Еда становилась... Были французские повара, специально приезжали даже сюда, при Елизавете Петровне в частности. Ну вот существование двух кухонь, французской и русской, оно вот формировалось, вообще традиции их как бы вот совмещения на протяжении XVIII века. И надо сказать, что традиции эти кухонные совершенно разные. Не знаю, с чем это связано. Я в свое время знаменитого Похлебкина читала, какие-то иные исследования по истории кухни. Я не специалист по этому вопросу, но просто было любопытно. Вот, в традиции русской кухни было подавать блюда в недоробленном виде. То есть вот даже запекание было целиком, жарение целиком. Там зайцы там, вот, на сковородке там идет. Заяц, он и есть да, заяц. Ну, вот, значит, он целиком. Вот, то есть, вот, скажем, рубленые котлеты, это какие-то мясные блюда, фарш и прочее, они появляются из французской кухни. Соусы, как тогда говорили, то, что мы называем гарнир, тоже появляются из французской кухни вместе с их поварами, соответственно. Вот. Но эти традиции были в основном в столицах. Надо сказать, что, собственно, тарелки, вилки, ложки и ножи тоже появляются. Да, довольно поздно. Вот в основном блюда подавались в таком виде, целиком готовился, но разрезался на куски, и каждый вот брал себе этот кусок, ел, и там как-то, наверное, да, салфетки были. Это вообще довольно поздно появилось. Да. 14-й еще ел руками, собственно. Да, и вилочка была двузубая. В музеях можете посмотреть, да, у нее два зуба, не три, как у нас два зуба. И нож такой, что можно, вот, видимо, держать только строго перпендикулярно столу. Я не знаю, насколько это удобно, вот так вот, так сказать, разрешать, не под углом. Но то есть вот такую форму нож и вилка, как, значит, историки кухни говорят, что только вот так можно было держать. Ну, еще во времена Шекспира ели только ножом, собственно. Да. А вилка, орудие... Вилка плохо приживалась. Да, плохо, тяжело, но все-таки прижилась. Кстати, насчет кухни была еще и украинская кухня. Ее очень любила Елизавета Малоросская. Петровна. Да, да. Екатерина поскольку марганатический супруг был Алексей Григорьевич Разумовский с Украины, поэтому вот украинская кухня получила прописку совершенно официально в императорском дворце. Да, вот, например, Екатерина, она же всячески подчеркивала такую любовь к русским обычаям, поэтому она вот, например, любила русские щи, просила, чтобы перед ней ставили горшок, обернутый салфеткой, покрытый золотой крышкой, вот, но все-таки горшок, и она сама лично разливала из этих самых щей, то есть она показывала. Но это вот столичная такая кухня, а провинциальная там любили изобилие из своих запасов. Когда начинаешь читать перечисления, это вот так же, как, знаете, у Обломова на столе. Ну, да. Много жирной такой пищи из собственных запасов приготовленная. Вот. Или там у Гоголя описываются эти застолья. Так, бок, которому Чичикову предлагают, там, свиной бок. А, бараний бок с кашей. Да, бараний бок с кашей. Или, или там... индию кростом стеленка, ну, набитый или... всякой всячиной. Да-да-да, вот такие вот блюда были популярны. Вот в допетровские времена каноническим блюдом традиционным был поросенок. Что-то изменилось после того, как Новый год был перенесен? Вот. У каждой страны же есть так или иначе традиционная рождественско-новогодняя кухня. Вот если говорить уже о чем говорилось, Англия и Германия, это гусь, индейка. Вот не очень представляю себе новогоднее меню французов тех же, рождественское. Да, это тоже самое, индейка и тоже утка. Да. Поросенок никуда не делся. Угу. Любимое блюдо, закуска русских государей, поросенок с хреном и со сметаной. Это все так и осталось до самого 1917 года. Но у нас гусь, опять же, то ли из Англии пришел, то ли из Германии. Но, опять же, он, по-моему, стал таким достаточно каноническим блюдом. Да, прописался здесь. Но вообще вот 19 век – это время заимствования этих новогодних традиций из Европы. Вот начиная с новогоднего застолья, заканчивая елкой, скажем так, Дедом Морозом, да, вот эти составные праздника, они абсолютно заимствованы. И они, новогодние открытки, они все в течение 19 века приходили. Скажем, известно, что в 30-е годы, вот как там описывают фрейлины двора, новогоднее застолье выглядело так. Накрывали стол, приглашали детей, и у каждого на столе стояла маленькая елочка с подарками и гостями. И он с этой елочкой уходил домой. То есть это вот не наша еще ель, вокруг которой мы там хороводы водим, там подарки кладем. Она у нас присутствует в течение там нескольких дней. Вот. Это выглядело несколько иначе. И за столетие, то есть к концу 19 века, вот, наконец, этот обычай сформировался в нам знакомом виде, когда покупали елку или нескольких елок. В Москве, кстати, это было на Театральной площади между Большим и Малым театром. Там был елочный базар. В Питере, в гостином дворе. Да, покупали их, вот в мемуарах описывают, покупали несколько, значит, одну разрубали на ветки, прикрепляли и устанавливали в канун Рождества. Как описывают современники, в немецких домах, ну, скажем, там вот есть одна современница, она ездила к своей дочери в Дерпт, она написала: «Рождество празднуют в домах русских, Новый год в домах немцев». И в Петербурге было то же самое. Вот было уже много выходцев из Германии, обрусевших потом. У них вот эта традиция ставить елку в Новый год и, значит, отмечать шире Новый год, а, скажем, в русских домах все-таки Рождество. И долгое время русские вообще не понимали каких-то вот этих иностранных традиций, скажем, обычай дарить подарки на Новый год вызывал удивление. Я помню, что я читала описание одного, изданный в XVIII веке, переведенный с французского кулинарный словарь. И наш переводчик комментирует, то есть там пишет, какие блюда ставить, в каком там случае, как вообще там обставлять стол. И в том числе там пишет, что можно дарить на какие-то празднества, как ставить подарки на столе. И переводчик пишет, что город Туноров. Представляете, у нас подарки на именины, а у них на Новый год. Вот, то есть это настолько вызвало удивление, что там можно подарить на Новый год. Поэтому вот как-то со временем это прививалось, вот этот обычай, он не сразу, но вот 100 лет понадобилось. Поэтому правильнее говорить, что вот в том виде, в котором мы сегодня знаем новогодний праздник, это начало 20 века со всеми персонажами, вот с елкой в этом виде. С откупорением шампанского, громким криком, пожеланиями. Салатом оливье. Ну, вот как-то да. Салат оливье, вот это вообще-то вообще это очень... Это попозже появляется. Да. Да, это скорее в советский период, мандарины. Скорее, да, салат московский, потому что это не тот оливье, который был когда. Советский рецепт салата оливье. Вареное мясо, курицу или колбасу, что было сподручнее, нарезать тонкими ломтиками. Отварной картофель нарезать мелкими кубиками. Нарезать свежий огурец или соленый и крутое яйцо. Все это заправить густым слоем майонеза и как следует перемешать. Выложить в салатник и украсить зеленым луком и петрушкой. С раковыми шейками, красной икрой, рябчиками и другими. К тому же, опять же, в народе все было гораздо проще. Да, и без шампанского, и с этими колядками традиционными. Да, да, да. Да, да вот об этом, святками, наверное, тоже надо сказать несколько слов. Далее. Ведь, собственно, кто прародитель Санта-Клауса? Я Лупуки, дословно козел. То есть, как бы переодевание в козлов, всевозможные такие языческие вещи. Кстати, тоже при желании можно еще в Древней Греции возвести. Да, да. Можно там вывести из античности, как, в общем, очень многое. Да. Да. Да. Да, да, да. И вообще театр же из этого. Потом, вот как бы я Лупуки потихонечку заменил святой Николай, то бишь Санта-Клаус. Да, который, мне кажется, не в меньшей степени является таким фольклорным персонажем. Ведь если вдуматься, что мы о нем точно знаем, практически ничего. Мы даже не знаем, когда он точно жил. Я имею в виду святого Николая. То есть, настолько, что известно, что... Нет, нигде, а когда. То есть, мы знаем, что это приблизительно 4 век. Знаем, что он был пастырем Мирликийских. То есть, это современная Турция, соответственно. Вот. Ну, а все остальное – это легенды, мифы, которыми обросло это имя самого популярного, наверное, в России святого. Недаром у него два праздника в году – зимний и весенний. Ну, на этот счет существует легенда о том, что вот святой Николай и Касьян шли мимо мужика, у которого воз увяз в грязи, и Касьян гордо прошествовал мимо, потому что не хотел замарать светлые ризы. А Николай, вот что такое мужицкий, народный, святой, да, он полез в эту грязь, возился, потел, но в конце концов вытащил этот воз, ему в награду Бог дал два праздника в году, а Касьян получил раз в 4 года, 29 февраля, Касьян именинник. Ну, так да. Что да. К святому Николаю совершенно определенное было отношение, ну, в России, да и за рубежом тоже. Да, он одновременно и Дед Мороз, и покровитель автомобилистов. Ой, он очень путников. Многофункциональный святой, и таким был всегда, кстати. Да, что называется «multi-tool». Да. Да. Вот. Возвращаясь к святкам, колядкам и прочим безобразиям, несмотря на все усилия христианской церкви изжить эти богомерзкие обычаи, они все-таки оставались и остаются по сей день. Кстати, само празднование с елкой, это что? Это не что иное, как пережиток язычества. И масленица... И карнавал, ну, масленица, да? Это понятно. От латинского карнавали, прощай мясо, и все остальное. Это же пережитки язычества, в общем-то. И здесь церковь не властна. Что означает в переводе «коляда», не знает никто. Опять же, это вот из фольклора, из глубины веков идет обычай исполнять вот эти вот колядования, песнопения. В разных регионах России, конечно, всегда по-разному было, но неизменным оставался обычай одарять этих ребят, обычно детей, ну, которые да. Под окнами распевали эти колядки, сочельник накануне Рождества, обязательно нужно было их одарить, потому что жестокосердный и жадный человек не получит Божьей благодати. благодати. Ведь по преданию в этот день Христос к людям спускался, то есть открывались двери Царствия Небесного, и Христос спускался на землю, незримо ходил, то есть нужно было обязательно ответить добрым словом и делом на вот эти песнопения колядущиков. Колядочники были одеты совершенно по-язычески. То есть именно в козлов, медведей, не помню, в ведьм одевались или чертей, но что-то такое... В животных. В животных. Все больше по фауне ударяли. Да, и ударяли по ударным музыкальным инструментам. В дудки дудели, сопелки самые разные и так далее, и так далее. Надо сказать, что обычай колядовать, вот если говорить, там, допустим, о тех же Соединенных Штатах и Великобритании, Новый год у них практически не отмечается. У них Рождество все-таки это их все. Вот. А обычай детей ходить и просить сладости и высококалорийные продукты с большим содержанием глюкозы и сахарозы, он сохраняется по сей день. Причем не единожды в году. Они не только ходят вот в рождественские праздники, но еще и на небезызвестный Хэллоуин. Хэллоуин – исконно кельтский праздник. Постепенно в ходе великого переселения народов был воспринят племенами англов и саксов после их миграции на Британские острова в 5-7 веках нашей эры. Хэллоуин изначально символизирует приход зимы и темных сил, так как дни становятся короче, а ночи холоднее и длиннее. Окончательно закрепившись как праздник британских народных масс, Хэллоуин распространился с британскими переселенцами по всей Британской империи, но в первую очередь в Соединенных Штатах Америки и Канаде. В Соединенных Штатах выясняется, откуда все-таки взялась традиция Рождества, скорее всего, из той же Европы, вместе с германскими иммигрантами она туда приехала. И о том, кто такой Дед Мороз, версий высказывается много. Вот. Ну, конечно, как всегда, у нас некоторые в интернете точно знают, откуда он, значит, у нас пришел, даже имя его называют. Ну да, у нас вот. Все ходы записаны. Да, и все-таки, знаете, вот между... во Франции его называли Отец Январь, в Германии, да, в Германии рождественский человек или Руприхт, и чаще всего Санта-Клаус, и чаще всего он не имел отношения к святому Николаю, потому что святой Николай вполне реальное лицо. Да? Если мы не знаем каких-то там событий из его биографии, то в житии святых подробно описываются его вещи. И я думаю, вот почему такое происходило некоторое совмещение вполне определенного святого с его жизненным, так сказать, жизненными подвигами различными, за что он и был причислен к лику святых, и вот этим старцем с мешком, который раздаривает подарки. Вот, может быть, в житии святого Николая есть такие эпизоды, когда он... Есть, когда он разложил девочкам монеты. Да, которых должны были, да, выдать замуж из-за бедности. И, может быть, здесь вот как бы такая традиция. Но в то же время это не одно и то же лицо, согласитесь. Вот, понимаете? Ну, архиепископ Мирликийских, да, и дед с бородой, ну, вот это, да, разные. В России потом, вообще... В общем-то, как это понимать? Это почетная ссылка из теплой Турции за Северный полярный круг. Да. В Лапландию. Вот. А в России вот старались... Ну, то есть я смотрела, когда этот Дед Мороз появляется, вообще не появляется. Ну, нет его нигде. Вот понимаете, там 901 год нет, второй нет, пятый нет. Ну, нет Деда Мороза. Вот. В то же время был такой обычай кликать Мороз. Да. Кликать не в смысле вот его как бы привечать, а в смысле заклинать. Ты приходи сейчас, это было, как правило, в холодное время года, но не приходи летом. Варили кисель, мы его там выставляли на окно или даже в трубу подходили и кричали. Там, Дед Мороз, приходи сейчас, но не приходи весной, там огурцы морозить. Вот такая была традиция. И вот это кликание Мороза, иногда его называли Дед Мороз, может быть, это вот формирование нашей собственной традиции. Но это была некая, так сказать, сила, которая... Вот, не самая симпатичная. Да, не самая. Трескунец, который ходит с палкой, там стучит. Там тот, который морозит. Помните, там у Некрасов, да, Мороз Краснос, который может заморозить. Но никак не добрый дед с подарками. Ну, да. Все-таки вот когда происходит это объединение вот этого самого страшного Мороза и доброго деда с подарками, вот это вот и есть заимствование традиции. То есть он такой у нас, скажем... приемный Дед Мороз, да, не собственного изготовления. Вот другое дело Снегурочка. Вы нигде в западноевропейских традициях не найдете этой самой внучки Деда Мороза. Ее тоже там нет. Снегурочка – новогодний персонаж русских сказок, внучка Деда Мороза. В западной новогодней и рождественской мифологии подобных женских персонажей нет. Образ Снегурочки не зафиксирован и в русском народном обряде. Однако в русском фольклоре Снегурочка фигурирует как персонаж народной сказки о сделанной из снега девочке, которая ожила. У нас она появляется, в общем-то, как продукт такого литературного творчества, да, после пьесы Островского. Причем, когда Римский-Корсаков ставит оперу, то там есть подназвание. Помните, какой там Снегурочка? Весенняя сказка. То есть, как раз появление Снегурочки связано с появлением весны. Она полюбила и растаяла. Да, что с ней произошло. Вот, поэтому как раз вот поворот года на весну, потепление и исчезновение Снегурочки, ее роль какая, вот исчезнуть. Совсем она не сопровождала Деда Мороза, таковой она не была. И я помню, что смотрел один детский журнал «Начало века», это был где-то 1906-1907 год, там объясняли детям, как изготовить из ваты Снегурочку к масленице. Да. Не знаю, что там с ней дальше чтобы делать. Спалить. Ну, не знаю, может быть, такие кровожадные задания детям не давали, вот, может быть, просто изготовить и поиграть. Вот. Но никак не с елкой. Никак не с Новым годом. И уже когда вот Дед Мороз был, я помню, у Блока есть стихотворение на Рождество, по-моему, 1906 года, там есть Дед Мороз, но он не стоит под елкой вот как символ, да, и уж тем более со Снегурочкой. И вот уже когда в конце 1935 года елку снова ввели, она же сначала была отменена в 1920 году, когда вернули елку в конце 1935 года и стали писать сценарии для детских праздников, вот тогда появился Дед Мороз и Снегурочка как его внучка. И когда они стали в качестве персонажей, изготовленных под елкой, помещенных на открытки, различные изображения. Вот, собственно, традиция, я повторяю, очень молодая. Меньше века, наверное, получается, да, если говорить о Деде Морозе, Снегурке. Так. То есть в масштабах истории это вообще ничто. Бой курантов, тоже очень интересное такое наблюдение, вот когда, знаете, бьют 12 и все собираются, это тоже довольно позднее, то есть где-то, наверное, вторая половина 19 века. Да, вот. При том, что сами куранты в Кремле существуют аж с 1406 года. То есть, ну, часы-то разные, конечно, да. Эти нынешние, да. С 1851. А потом, помимо боя курантов, начинался звон во всех церквах. Да, малиновый звон. Да, то есть было достаточно шумно. 40-40-то, когда 40-40, все подключались, да, да, да еще плюс петарды, плюс фейерверки, было здесь, наверное, не скучно. Так же, как и нам сегодня, мы все страдаем от этого. Вот эти часы на новогодние открыточки с Новым годом, ребеночек здесь, значит, переводит вот эти самые стрелки. Читала я описание одного праздника, замечательного в дворянской семье. Вот описывается, ну вот как вообще сделать, чтобы было весело, да, можно, конечно, салат оливье скучно поедать, но когда организуется какое-то такое веселье, мне интересно было посмотреть, ну какие-то были оригинальные идеи, были, вот, например, там кукольник присутствовал, известный такой, да, драматург. В 19 веке, значит, было придумано следующее. Один из скульпторов приходил в образе старого года, на нем были, такой был согбенный старик, играл роль, на нем были разные объявления, написаны старые новости, уже все это ушедшее. Он приходил такой мрачный, ходил по всем комнатам, все его гнали, говорили, уходи отсюда. Вот. И когда били часы 12, значит, вбегал нарядный, румяный, здоровый, красивый кукольник, значит, здесь вот у него в фраке был цветок, вот, не новогоднее украшение, именно цветок был, он прибегал к этому старику, срывал с него объявление, уносил его, вышвыривал в дверь и начинал всех бурно поздравлять. Вот, значит, такой был придуман сценарий. Ну вот кто как бы во что был гораст, но вот этот как бы бой часов и вот этот момент, да, вот открытие шампанского. Да, он, в общем-то, такой довольно тоже поздняя традиция. То есть, если вы думаете, что там начало 20 века вот этот вот грохот был, да, то в деревнях спали попросту, я думаю, в большинстве своем. Опять же, еще один обычай неизменный, это устанавливать на верхушке елки звезду. Ну, собственно говоря, это была Вифлеемская звезда изначально. Да. Вот, потом она у нас стала красной, начиная Ну вот когда елка вернулась в 30-е годы, да. Она стала красной. До этого вот она звезда на открыточках присутствует, Вифлеемская звезда, на нее собственно указывает. На этой оптимистической ноте мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Желаю, чтобы он был лучше, чем предыдущий, и чтобы все, что вы пожелаете сами себе, сбывалось. То же самое можно пожелать и нашим зрителям. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Всего доброго. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через год. Смотрите нас.